Глава 55. Хевлок. Синева. Вот о чем он всегда забывал. Умом, конечно, помнил. Небесная синева, как говорится. Только он проводил годы на станции или на корабле, и некоторые подробности выскальзывали из памяти. Он и не знал, что забыл, пока не наступила вот такая минута. Хевлок оперся на трость, поднял руку козырьком к глазам и взглянул через серо-зеленые облака на широкое синее небо. «Приятно видеть, да?» — спросила женщина. «Люсия, врач первой посадки, жена Баси, мать Фелисии и Яцика. Ради такого хочется остаться». «Нет», — поправил он, — «хочется оказаться уже дома». «Если бы вы здесь жили», — сказала она. «Ни за что», — ответил он и хихикнул. Росинант сидел в грязи за его спиной, примерно там, где была площадка, когда она еще была. Теперь ничего не осталось. Научный городок, здание первой посадки и большую часть рудника стерло дочисто. Теперь, когда схлынула вода, о ней напоминали только промоины оврагов. Грузовой отсек Росси был открыт. Мужчины и женщины тащили наружу пластиковые ящики с продовольствием и снаряжением. Складывали их на мягкую землю штабелями. Хевлок видел распоряжавшуюся разгрузкой Наоми. Она кричала, где что лежит, направляла движение. Алекс с Басей стояли на узких мостках, построенных у борта корабля, и с ними еще один, кажется, Амос Бартон. Эти трое оценивали ущерб и соображали, что можно отремонтировать в самом примитивном и плохо оборудованном из сухих доков человечества. Правая рука лысого здоровяка пряталась в восстанавливающем лубке, и по его осанке, по движению плеч, было заметно, как ему неудобно. «Готовы?» — спросила Люсия. «Если хотите», — ответил Хевлок. «Конечно». Они вдвоем подошли к ближайшей пирамиде ящиков. Хевлок достал свой ручной терминал, а Люсия — один из тех, что сбрасывали раньше. Теперь он принадлежал ей. Они принялись отмечать ящики, расписывая, какая помощь предоставлена и принята. Он должен был умереть 3 недели назад. Его телу предстояло рассеяться струйкой ионизированных атомов и сложных молекул в верхних слоях атмосферы Илоса. Израиль должен был погибнуть еще раньше. Когда это случилось, он находился в медотсеке, полупьяный от наркоза. Автодоктор закачивал ему в вены пол-литра искусственной крови. Хевлок, как сейчас, помнил давление ремней, притянувших его к койке, тихое тиканье манипулятора, холодок, вливавшийся в жилы жидкости. Губы и язык пощипывало, но Алекс заверил, что так и должно быть. Заглянул Басе. Поел и снова ушел очищать брюхо Росинанта от остатков креплений. Хевлок заметил было, что это напрасный труд. «Такой уж он человек», — ответил Алекс. «Не любит оставлять недоделки». «Астер». «Ага», — согласился Алекс. «Они все такие». Ручной терминал пискнул, и пилот насупился. «Кэп, это ты?» Голос в динамике наверняка принадлежал Джеймсу Холдену, хотя и хрипел, словно от долгого крика. «Алекс, включи реактор». «Не знаю, сумею ли, Кэп», — ответил Алекс. «Мы вырубили оборону. Думаю, и все остальное тоже. Проверь реактор». Лицо Алекса стало очень спокойным, очень трезвым. Куда девался юмор висельника? Маска отваги, прикрывавшая страх смерти. Хевлок его понимал, потому что и на него обрушилась надежда вместе со страхом, что эта надежда не оправдается. Не говоря ни слова, Алекс подтянулся к одному из компьютеров медотека и переключил его на управление двигателем. Хевлок до боли сжал кулаки и прикусил язык, чтобы не мешать Алексу вопросами, работает ли. «Работает?» «Кажется, да», — сказал Алекс и вернулся к терминалу. «Есть энергия, Кэп. Диагностика выдает кое-какие ошибки, но это наверняка потому, что нас малость потрепала. Я приставлю к делу Наоми с Басей. Ручаюсь, мы скоро будем функционировать, хотя без Амоса придется трудновато». «Амосу тоже малость потрепала», — сказал Холден, и Хевлок расслышал в его голосе усмешку. «Он цел? Ему понадобится пара новых пальцев». «Отрастим», — пожал плечами Алекс. «Так, дай мне пару дней, и я, пожалуй, сумею посадить Росси. Заберу его в медотсек». «Не спеши», — посоветовал Холден. «Потрать время, но убедись, что все работает. Хватит с нас кризисов». «От кризисов никуда не денешься, капитан. Так уж устроен мир». «Все же давай сначала оправимся от предыдущего. Договорились?» «Ты сможешь связаться с Барбапикколой и Израилем? Не хочу, чтобы кто-нибудь погиб, потому что не догадался включить реактор. И челнок с Израиля нам бы не помешал, если сумеем уговорить их поделиться». «Ты немножко отстал от дел», — сказал Алекс. «Тут у нас перемены, но прежде всего надо удостовериться, что у всех реакторы затикали». «Отлично», — сказал Холден. «И не сбросите ли нам что-нибудь поесть?» «Как только подключу камбуз», — обещал Алекс. «Вот и хорошо. А Наоми, она...» «Все целы», — сказал Алекс. «Все у нас будет хорошо». К тому времени, как Хевлок с доктором Мертон закончили инвентаризацию, техники уже вставляли в фабрикаторы батареи и размечали места для будущих стен. Для настоящего человеческого жилья. Для новой первой посадки. В строители собралась странная смесь колонистов, беженцев с погибшего корабля и людей Хевлока. Тот еще проводил между ними различия, но на деле, похоже, уже все были едины. Гибель тяжелого челнока и сожжение террористов отошли в другую эпоху. Хевлок полагал, что дело в шторме, в слепоте, в ядовитых слизнях и ощутимом присутствии смерти прямо за порогом. Он бы не рискнул применять такой способ сплочения общества в широком масштабе, но здесь это работало. Временно. Пока. Темнокожая женщина с длинными черными волосами отделилась от группы строителей. Она сразу показалась знакомой, но чтобы вспомнить имя, Хевлоку понадобилось несколько секунд. Проведенные внизу месяцы начисто лишили ее пухлых щечек. «Доктор Ван Альтрихт?» «Зовите меня Садьям», — попросила она. «Так все зовут». «Садьям так Садьям», — согласился он, доставая ручной терминал. «У меня для вас документы на подпись». «Отлично». Она взяла аппарат, быстро, не вчитываясь, пробежала глазами условия контракта, ногтем поставила внизу подпись и прижала к экрану подушечки указательного и среднего пальцев. Когда терминал прогудел, она вернула его Хевлоку. «Поздравляю», — сказал тот. «Теперь вы официально возглавляете полевую исследовательскую группу РЧЭ». «Работа хуже не придумаешь», — улыбнулась Садьям. «Теперь не сообщите ли вы официально, когда мы получим новое оборудование?» «К Медине на полной скорости идет грузовой беспилотник», — сказал Хевлок. «Если АВП его не задержит и не объявит бесхозным имуществом, он будет здесь месяцев через 6-7». «А много шансов, что задержит?» «Я бы дал 3 из 10», — сказал Холден. «Но на прочность эту оценку лучше не проверять». Биохимик сердито покачала головой. «Ладно, разберемся». Первую неделю после включения реакторов Росинан с Израилем пребывали в очень деликатной политической позиции. Когда Израиль принимал на борт астеров, жест мог считаться чисто символическим, поскольку всех так или иначе ждала смерть. А теперь, когда гибель отменили, ребром стал вопрос статуса. Кто эти астеры? Беженцы, пленники или платные пассажиры? Марвику пришлось решать, оставить их на корабле на 18 месяцев обратного пути или попытаться спустить вниз. А поскольку все челноки сгорели, высаживать можно было только на борту Росинанта. Не прыгать же им. В конечном счете поделились почти ровно пополам. Около половины команды Барб решили остаться на планете с колонистами и учеными. Примерно половина находившегося на орбите штата РЧЭ, раз уж они залетели так далеко и успели взглянуть с высоты на Землю обетованную, тоже выбрали планету. Из ученых, высадившихся раньше, Вогна, Чапел, Акоя, Кордобы, Хантона, Ли, Саркиса и еще десятка человек, домой захотел только Кордоба, да и то скорее из-за любовной неудачи, чем из-за обиды на планету, попытавшуюся их убить. Хевлок этого не понимал, но от него и не требовалось понимания. Ремонт корабля был в разгаре, когда спустилась ночь. Строительные леса вокруг и сам корпус сначала сверкали, а потом потемнели. Сварщики закончили работу. Закат развесил в небе тяжелые портьеры, раскрасив в золотой и оранжевый, зеленый и розовый, серый, голубой и индиго. Хевлоку зрелище напомнило западное побережье Северной Америки. Только здесь не наблюдалось толпы разносчиков и рекламных вертолетиков, прославляющих радости коммерции. Здесь было по-своему красиво. Он бы не удивился, увидев костер и компанию сидящих вокруг колонистов с гитарами и напитками. Да только после потопа не осталось ничего, годного на дрова, а сырье для выпивки пришлось бы доставлять с Израиля. Хевлок тяжело поднялся на Росинант и прохромал к каюте, которую выделила ему Наоми. Он впервые видел этот корабль в состоянии, когда есть верх и низ, причем, поскольку гравитация определялась не вектором ускорения, ступать приходилось большей частью по стенам. Разорванные мышцы бедра и икры нарастали медленно. А колену, прежде чем снимут лубок, понадобится еще один курс ремонта. Учитывая все, что могло случиться, он счел это приятными хлопотами. Улегшись, Хевлок посмотрел входящие сообщения. То, которого он больше всего боялся, таки пришло. Родные погибшего Уильямса предъявили ему уголовное обвинение и гражданские иски. Профсоюз Хевлока уже подал встречный иск, и РЧЭ, как ни странно, его поддержала. Хевлок надеялся, что пока Израиль вернется в порт, все уладится. Жаль, что нельзя было послать семье Уильямса свои извинения. Объяснить, что он старался только отключить скафандр, и очень-очень жалеет, что случилось то, что случилось. Представитель профсоюза заставил Хевлока пообещать, что он ничего подобного не напишет, пока не закончится разбирательство. Еще имелось сообщение от капитана Марвика. В строке «Тема» крупными буквами значилось: «Думаю, я должен тебе выпивку». А ссылка вела на один из главных новостных каналов. Хевлок перешел по ней. По краям экрана теснились рекламные баннеры. Зато центральное окно являло дивное зрелище. Барбапиккола раскрывалась и выпускала в космос облачко идеально круглых пластиковых пузырьков, словно цветок рассыпал по ветру семена. Мягкий и глубокий мужской голос на астерском английском пояснял: «Свежее видео потрясающей спасательной операции на Новой Терре. Вы видите съемки кораблем РЧЭ Эдвардом Израилем, массовой эвакуации с обездвиженного грузовоза Барбапиккола. Для тех, кто еще не в курсе, все три корабля вынуждены были перейти на аккумуляторное питание, и хотя Барбапиккола сгорела в атмосфере, команду и пассажиров удалось благополучно доставить на Израиль под руководством временного начальника службы безопасности Дмитрия Хевлока». Изображение сменилось. Показали его самого из видео с официальным докладом головной конторе РЧЭ. Торчавшие во все стороны волосы придавали Хевлоку сходство с Астером, а голос звучал до странности тонко и уныло. Переход занял 3 часа. Хотелось бы особо отметить капитану Тулуза Марвика за четкое профессиональное содействие, без которого были бы неизбежны значительные потери. Досмотрев программу, Хевлок расхохотался. Он запросил связь с Марвиком, и рыжий капитан почти сразу ответил. «Похоже, нас не уволят», — сказал Хевлок. «Встретят, бросая в воздух чепчики, если кто-то их еще носит», — улыбнулся Марвик. «Самое время нам всем просить прибавку к жалованию». «И доплату за риск», — согласился Хевлок, подпирая щеку рукой. «Да уж, герой дня», — сказал Марвик. «Хотя там, конечно, представления не имеют, каково здесь было. Такие вещи можно описывать во всех подробностях и все равно не прочувствуют». «Ну и хорошо», — сказал Хевлок. «Лучше не надо. Полевая группа готовит для меня список нужд. Как вы думаете, мы сможем им что-нибудь еще уделить?» «По обстоятельствам», — ответил Марвик. «Резинант проводит нас за кольцо». «Думаю, да. Точно да. Если у нас будет страховка, я могу пожертвовать еще кое-чем. Не столь уж многим, но один запасной генератор разберем и сбросим. И биомассу для камбуза». «С этим вообще-то у нас неплохо. Доктор Акоя обещала превратить местную флору во что-то пригодное для питания. Толковала что-то о правозакрученных молекулах». «Вот и хорошо», — кивнул Марвик. «Услышав такое, даже хочется задержаться немножко. Посмотреть, как оно дальше пойдет, а?» «Вот уж нет», — возразил Хевлок. «Видели бы вы эту планетку. Грязная, тесная, и все вокруг держится на клею и молитве, и еще мгновенно убивающие прикосновением слизни. Я удивлюсь, если люди продержатся здесь хотя бы год». «Правда? Вы же понимаете, через месяц или два, или 8, что-нибудь да случится. Гидропоника откажет, или появится какая-нибудь зараза вроде глазной чумы, только против нее не найдется средства. Или одна из стреляющих лун свалится с неба, или чертовы слизни отрастят крылышки. Откуда нам знать, что они ничего такого не умеют? Что мы точно знаем, это то, что в океане имеются силовые станции, способные разнести планету. Холден уверяет, что они мертвы, но вдруг он ошибается. А может, общее отключение означает, что какой-нибудь сердечник реактора сейчас проваливается сквозь кору планеты? Мы же ничего не знаем». Марвик невозмутимо кивнул. «Наверное, вы правы». «Нет уж, мне подавай станцию Церера. Или Землю, или Марс. Вы знаете, что в Нью-Йорке есть ночная развозка обедов? Жирные блюда и дерьмовый кофе. Хочу жить на планете, где есть ночные обеды. И гоночные трассы. И еще быстрая доставка тайской кухни из продуктов, которые я еще не ел 7 раз за последний месяц». «Вас послушать там настоящий рай», — сказал Марвик. «Однако не нравится мне, что придется оставить этих бедолаг на верную смерть». «Может, и не на верную», — вздохнул Хевлок. Мне за последнее время уже случалось ошибаться. И в графе плюсов тоже кое-что есть. Ученых и инженеров на душу населения у них больше, чем где бы то ни было во Вселенной. И все припасы, какие сможем уделить, мы им оставляем. Все равно жидковато получается. Хевлок приподнялся, и его амортизатор зашипел, качнувшись на шарнирах. И еще у них есть они сами. По крайней мере, пока. Вы примите во внимание, что когда все начиналось, они готовы были вцепиться друг другу в глотки, а теперь вместе ставят палатки. Если не явится какая-нибудь новая погибель, урожденные новотерранцы появятся в кратчайшие допустимые с точки зрения биологии сроки. И я не поручусь, что все родители будут с одного корабля. «Ну-ну», — сказал Марвик. «Отрадно думать, что люди, с чего бы ни начинали, что бы ни принесли с собой, еще способны вспомнить о человечности, когда наступает непогода». Хевлок пожал плечами. У него в памяти еще свеж был голос Койнена. Вид мертвого Уильямса с пробитым скафандром, запертая в клетке Наоми Нагата. И астерский инженер, которому земляне мочились в шкафчик. И челнок, самим же Хевлоком превращенный в оружие. Господи, как жалко было Уильямса. И страшно подумать, чтобы вышло за «действуй он челнок-бомбу». Бывает так, бывает и иначе. Эти люди вполне могли погибнуть, не разжимая зубов на чужой глотке. Так тоже бывает. Просто те, кто так погиб, уже не пишут учебников истории. «Аминь!» — хихикнул Марвик. «Право слово, аминь!»